Глава 17. Очередной зябкий рассвет осветил бескрайний небосклон над императорской столицей. С каждым днем наступившая осень ощущалась все сильнее. Люди укутались в теплые одежды, готовясь к наступлению морозов. На заднем дворике дворца, на своем излюбленном месте для чтения, сидела принцесса, облаченная в утепленный длинный камзол, поверх которого сверкал золотой плащ из парчи, отражая солнечные лучи, что пока еще согревали остатками своего тепла. По обе стороны скамьи, где на подушках расположилась Синьми, статуями высились стражники, готовые по первой команде броситься выполнять поручение. Девушка прибрала волосы в причудливую прическу и заколола все оставшиеся локоны нефритовыми шпильками, чтобы не попадали в глаза и не мешали чтению. Ее книги представляли собой палочки, связанные нитками и скрученные в свитки. Пальцы медленно и аккуратно перебирали эти дощечки. Глаза быстро бегали по выбитым на них словам. С высокого резного крыльца спустился один из слуг императора и сообщил, что Хуан Гу ждет принцессу в зале. Девушка озадаченно посмотрела на окна второго этажа и со вздохом отложила книгу на сиденье. Повелитель давал последние поручения старшему министру Гаюну, когда Синьми вошла и поклонилась. «Вы звали меня, отец?» Хуангу приподнял голову и махнул рукой, мол, ожидай. Министр закивал, собрал в охапку свитки, что они рассматривали, и удалился из комнаты, шурша подолом халата. «Синьми, девочка моя!» Наконец улыбнулся император. Он выглядел уставшим и невыспавшимся. Девочке показалось, что на его лице за несколько последних ночей добавилось новых морщин. «Подойди, дитя, хочу с тобой побеседовать. Мы так давно не разговаривали. Тебе наверняка скучно в этих стенах, а у меня накопились дела, не требующие отлагательств». «Вы что-то выяснили о советнике?» С тревогой поинтересовалась принцесса. Хуангу задумчиво постучал костяшками пальцев по подлокотнику трона. «Выясняем, пытаемся. Пока он бродит по замку, подобно привидению. Но мы стараемся следить за его действиями. Даже Устюра попросили помочь. Но у него сейчас тоже много работы. Осенняя пора, люди часто хворают. Я вовремя приставил к нему этого юного помощника. Ты ничего больше не заметила подозрительного?» Принцесса задумалась. Она уже поделилась с отцом последним тревожным наблюдением, когда Чанги разговаривал сам с собой в своем кабинете. В тот раз император очень серьезно к этому отнесся, но не стал торопиться. Она подумала, что ему просто самому не хочется верить, что такой преданный многие годы помощник, который всегда был доверенным лицом и знал практически обо всем, что творилось в империи и во дворце, мог оказаться предателем. Словно он сам его оправдывал, хотя в действительности ему просто было горько признавать такую правду. Синьми видела это по его глазам, и ей становилось от этого все печальнее. Она отрицательно покачала головой и опустила глаза. «Не хочешь вернуться в твой любимый дом леса? Ты очень одинока в последнее время. Мне больно видеть это. Может, грустишь по своему оазису?» «Нет, что вы, отец! Я здесь освоилась, подружилась с Устюром. Он мне рассказывает чудесные истории из прошлого, откуда черпаю разные знания. Начала читать книги из твоей библиотеки. И их все еще очень много. И как могу оставить тебя тут одного?» Хуангу мягко улыбнулся. «Будь по-твоему, моя принцесса. Мне лишь стало тревожно за тебя. Ты — все, что у меня осталось. И я не простил бы себе, если б что-то случилось. Смутные времена наступили. Подумалось, что подальше отсюда тебе будет безопаснее». Император вновь вздохнул. Синьми на самом деле думала лишь о том, как еще можно пошпионить за скрытным советником. Угроза отцу стала для нее настолько очевидна, что девушка даже не могла допустить мысли о том, чтобы бросить его в такую минуту и уехать. Она пыталась придумать план действий, но, увы, все происходящее вокруг было настолько зыбким и непредсказуемым, что ей с трудом удавалось понять, как действовать по ситуации. Хуангу тоже метался от мысли к мысли. С одной стороны, было бы благоразумным приказать отвезти девочку в дом леса, хочет она того или нет, для ее же безопасности. С другой стороны, он не хотел отпускать ее далеко от себя. К тому же тут ее могли защитить и стражники, и он сам. Даже хорошо, что она сама в итоге приняла решение, с которым так мучился повелитель. Он почувствовал облегчение. «Как те двое незнакомцев, что просили твоего приема?» Внезапно поинтересовалась девушка. «О, моя дорогая, нас посетили потомки драконов!» Гордо ответил император. Синьми округлила глаза. «Они? Я столько слышала о том, что они мирно живут среди нас, но не подумала бы, что их внешность совсем не отличается от нашей. Один из них выглядел, как мой ровесник». Ее девичьи щеки окрасил румянец. «Выходит, что среди них есть и дети?» Хуангу смущенно кашлянул. «Годы драконов текут совсем иначе, чем наши. Скорее всего, этому парню намного больше лет, чем тебе. Однако, да, он смотрелся весьма юным. Вы разговаривали?» «Недолго, когда они появились у ворот. Стражники не хотели их впускать, а я разрешила. Я почувствовала, что они хорошие люди и несут тебе добрые вести». «Твое сердце всегда было очень чутким. Эти двое действительно явились поговорить со мной о важных делах. Но мне следовало бы и отругать тебя, ведь кто мог знать, кем бы те могли оказаться? На этот раз твоя интуиция сработала верно. Впредь действуй осмотрительнее и осторожнее». «Они еще вернутся?» — опустила принцесса заблестевшие глаза. Император многозначительно улыбнулся. Фэнк с братьями и Синёк вернулись в Сыхэюань довольно поздно. Лишь послышался скрип ворот, как Миран, беспокойно ожидавшая у окна, бросилась во дворик. «Вас так долго не было!» — затараторила она. «Все в порядке! Где те бандиты, что напали? Что дальше произошло?» Старейшина усмехнулся. «Тише, тише! Все хорошо! Мы отправили тех людей подальше от нас, и больше не стоит о них беспокоиться!» Матушка Минь вышла из дверей своего дома. За ее спиной маячили Лао и Юймин, как любопытные птички. Лонгвей приобнял Синёк. «Пожалуй, мы отправимся отдыхать. День сегодня выдался весьма насыщенный. Старейшина расскажет, что посчитает нужным». «Конечно, дети мои, отправляйтесь!» Ласково кивнула им старушка. «Оставшихся угощу ужином. Наверняка за целый день не съели ни крошки. Лао, отнеси две чашки риса сестре с братом. Пусть поедят у себя». Мальчик поклонился и убежал на кухню. Мужчины отправились переодеваться и мыться. Кожу и одежду покрывали бурые подтеки. Позже Миран с жадностью слушала о том, как драконы придумали наказать преступников. Матушка одобряюще кивнула. «Хорошее решение, сынок. Ты мудро поступил, не став лишать их жизни. Это самое последнее, к чему можно прибегнуть в той или иной ситуации». Назидательно взглянула она на молодых. «Если есть выбор, делайте его в сторону добра и справедливости. Всегда. Смотрите на старших и учитесь у них. Набирайтесь опыта и мудрости». Юймин и Лао согласно кивнули. «Теперь о других новостях», — посерьезнел старейшина. «Мы так отвлеклись на этих двух, что совсем забыли рассказать о нашем визите к императору. Да, младший брат?» Парень встрепенулся. «Точно, я тоже перевел все внимание на иное». «Мы побеседовали и рассказали о своих подозрениях в отношении советника. Упомянул и его подельников, которых мы уже обезвредили. Вся информация в мыслях Миран оказалась правдива. Правитель и сам подозревает помощника в государственной измене. Затевается нечто нехорошее во дворце. Мне пришлось пообещать, что мы поможем отыскать причастных». Император поведал о некоем драконе, что недавно совершил нападение на человека в Тагане. Минь заметно напряглась и нахмурилась. «Надеюсь, до убийства не дошло?» «Нет», — успокоил ее старейшина. «Но этот несчастный уже который день не приходит в сознание. Думаю, здесь может помочь Синек». «Если его недуг — дело рук дракона, то не уверена, что она справится. Было бы хорошо разузнать, что это еще за новый потомок и насколько он силен», — озадаченно предположила женщина. «Удивлена, что до такого дошло. Разве остались еще сородичи, не знающие о великом перемирии?» «У меня сложилось впечатление, что происшествие подстроено. Кто-то пытается спровоцировать императора Хуангу или нас». «Хуангу?» — неожиданно воскликнула Миран. Все повернулись к ней. «Император Хуангу?» — повторила она. «Я знаю его! Не спрашивайте, но мне известно, когда и как он умрет». Матушка Минь перевела настороженный взгляд на старейшину. Тот всмотрелся в Миран и заинтересованно наклонил в бок голову. «Любопытно. Откуда это у тебя?» — спросил он не менее удивленную подругу. «Совсем забыла сказать. Вокруг происходило столько всего, такая суматоха. После того, как Синек вернула мне память, я начала видеть очень многое из чьей-то другой жизни. Но уверена точно, что тот мир тоже мой. Но там выгляжу совсем иначе, там все другое. Такие технологии, такие изобретения, здания в десятки этажей, состоящие из стекла. Осмелюсь предположить, что увидела себя из будущего. В подтверждении догадок скажу, что знаю время правления императора Хуангу, о его кончине, причинах и о смерти прекрасной молодой принцессы. Об этом написано в книгах». Лао встрепенулся при упоминании Синьми. «Она погибнет? Когда?» Теперь все внимание было приковано лишь к девушке. «Ты много чего видел», — обратилась матушка к Фэнгу. «Скажи, такое возможно?» Мужчина сосредоточенно потер подбородок. «Вы слышите ее слова. Я вижу это в ее мыслях». Юймин закивала в подтверждение. «Я тоже, хоть и немного запутанно. Если бы Миран не рассказала сама, то и не разобралась бы в этой чепухе». «Значит, это правда», — негромко произнесла Минь. Вэйдун, всю трапезу даже не смотревший в сторону гостьи, теперь впился взглядом в Миран. «Чего же ты тянешь, говори!» — потребовал он и был осажен старшим братом. «Ничего», — остановила старейшину девушка. «Император Хуангу жестоко отравлен и обезглавлен одним из своих приближенных в середине октября года дракона. Его дочь, которой на тот момент исполнилось всего 16, была убита следом за отцом при непонятных обстоятельствах. Ходили споры о причине. Некоторые убеждены, что принцессе выжгли глаза и заставили шагнуть с крыши императорского дворца. Скептики считали, что все это лишь выдумки, и ее просто-напросто так же отравили». Лао побелел. Его губы задрожали, а пальцы впились в подушку так сильно, что послышался хруст косточек. Фэнг обратил на это внимание и встревожился. «Успокойся, младший брат, все будет хорошо». «Но ведь уже октябрь, и сейчас год дракона, тот самый год. Какая кошмарная казнь! Даже не могу описать словами, как я ошеломлен». «Понимаю», — озадаченно произнес Фэнг. «Но при новых обстоятельствах нужно подумать, как помочь императору избежать этой жуткой кончины. В первую очередь рассказать обо всем ему лично». «Как ты объяснишь, откуда знаешь обо всем?» С сомнением покачал головой Джанши. «Он сочтет тебя таким же предателем, как и советника. Подумает, что вы в сговоре, но ты решил сдать компаньона в страхе перед правителем». «Скажете, что у вас появился оракул?» Скромно предложила Миран и поймала на себе непонимающий взгляд матушки. «Это как предсказатель будущего, шаман!» Фэнк довольно кивнул. «Может сработать.